Глава 17. Начало июля. С праздника летнего солнцестояния минула неделя, а точнее 10 дней. Как быстро летит время. Сказать по правде, я даже удивлена тем, что уже чувствую себя на острове как дома. Не подозревала, что так быстро привыкну. Думала, стану скучать по суете Сёдермальма, по всем этим машинам, людям, запахам. Думала, буду чувствовать себя одинокой и никому не нужной. Но на деле все вышло совсем не так. И Рози первая тому причина. Иметь соседку, которая является к тебе каждый день, для многих это сродни кошмару, но я только рада. Я обожаю наши с ней будни. Обычно она стучится ко мне по утрам, каждый раз с фразой «Прости, вообще-то у меня нет привычки кому-то надоедать», и приглашает меня на чашку кофе. Рози замечательная. Такое простое, разговорчивое и прямолинейное на свой ямтландский манер существо. Открытое и дружелюбное. И еще от нее постоянно пахнет свежей выпечкой. Как-то раз ночью я лежала и думала, что же она нашла во мне. Что я нашла в ней, догадаться нетрудно. Моя мама ушла из жизни, когда мне было 8. Звучит трагично, но на самом деле это не так. Она заболела, когда мне было всего 4 года. Хотя тогда еще ни я, ни папа этого не понимали. Это только со временем мама начала странно себя вести. Все время что-то забывала, огрызалась на знакомых и без всякой на то причины могла наорать на меня. Трудно поверить, что 30-летняя женщина стала жертвой болезни Альцгеймера. Но порой с людьми случаются даже такие невероятные вещи. И вот это случилось с нами. Спустя 4 года с того момента, как ей поставили диагноз, мамы не стало. И пусть горе парализовало нас с отцом и словно выбило почву у нас из-под ног, оно было ожидаемо. И вместо шока и смятения была лишь одна пустота. Словно кто-то внезапно вынес все вещи из дома, в котором все еще живут люди. Несколько лет спустя папа встретил Сусси, очень хорошую женщину, любящую собак больше, чем людей, и обожающую поездки в Италию. И сейчас им хорошо вместе, на их крохотной вилле в Эльфшо. Как пара они мне нравятся. Но мама — это всегда мама. Ее фотография вечно будет храниться в моем бумажнике, как яркое и болезненное напоминание. На снимке она выглядит точь-в-точь, как вокалистка группы «Роксет» Мари Фредриксон. И когда я скучаю по маме, то слушаю Мари Фредриксон. Рози мне немножко как мама. Не как моя мама. Предположить подобное просто глупо. Я ведь знаю ее всего неделю. Но она все равно похожа на маму. Надежная, назойливая, большая. Но вот что она нашла во мне, ума не приложу. Ведь у нее уже есть один ребенок, между прочим, того же возраста, что и я. Наверное, я просто единственная соседка в округе, которая ценит ее энтузиазм. В последнее время мы каждый вечер ужинаем вместе. Вчера мы даже перетащили ее гриль в мой сад, чтобы слегка сменить обстановку. Рози пообещала мне помочь с обустройством цветочных клумб. И на следующей неделе мы на Серебряной Стреле отправимся на континент, чтобы прикупить немного земли и саженцев. В самый разгар нашего разговора о планировке грядок я вдруг начала смеяться. Я поняла, что купила садовый участок, не имея ни малейшего представления, что я стану на нем выращивать. Сегодня в Белой Булхольминской церкви хоронят Каролину Аксон. И это заметно. Совсем не похоже на обычный летний день в начале июля. Скорбь витает в раскаленном от зноя воздухе. На острове собрались люди, молодые и старые, родственники, друзья и знакомые. Они прибыли на Серебряной Стреле, одетые в черное, и длинной вереницей устремились к красивой церкви, что находится позади кемпинга. Звон церковных колоколов разносится по округе. Меланхоличный саундтрек, без которого, я думаю, все бы с удовольствием обошлись. Но нас с Рози в церкви нет. Мы решили, что было бы бестактно заявиться туда ведь мы не знали Каролину, а она не знала нас. Но мы все равно стоим чуть поодаль, в окружении высоких елей и могильных плит, под которыми покоятся люди гораздо старше Каролины. В руках у нас дымящиеся резиновые стаканчики. Мы молча прихлебываем кофе и изучаем толпу собравшихся перед церковью. Все же немного жутковато стоять здесь и смотреть на все это. Я чувствую себя нарушителем границ, и то и дело борюсь с желанием сбежать и спрятаться в своем садовом домике. Но не так-то легко оторваться от этой сцены. Это как автомобильная катастрофа. Нас с Рози тянет туда, и мы не можем ничего с собой поделать. «Подумать только, как все быстро происходит», — говорит Рози. «Что ты имеешь в виду? Раз, и человека убили. Тело нашли и передали в морг, провели вскрытие, потом обмыли, обредили для похорон, и теперь осталось только опустить в землю. И все это произошло за одну неделю». «Да, какой-то бред», — я качаю головой. «Эй, привет!» — раздается голос позади нас. Рози резко оборачивается, я за ней, и мы видим Адама, который взбирается по зеленому склону. Пиджак он снял и накинул на плечи. Белая рубашка аккуратно заправлена в брюки, иначе бы ее раздувало на теплом ветру. При виде него мой живот сводит судорогой. «Это же Адам!» — радостно восклицает Рози. «Привет, Адам!» Они обнимаются, после чего Адам и меня тоже обнимает, чисто из вежливости, ведь мы уже встречались прежде. От него пахнет незнакомым мне парфюмом. Сладкий, элегантный аромат. Смесь кондитерской и мужской раздевалки. Словно он только что принял душ после тренировки. Ткань его пиджака касается моей щеки, потому что он на целую голову выше меня. «Так вы, значит, снова вернулись на остров?» — говорю я. «Да, проследить за церемонией». Он показывает в сторону церкви. Рози смотрит на сына с подозрением. Но в то же время ее глаза горят любопытством. «А что, есть повод для беспокойства?» «Нет, мама, просто я должен держать глаза открытыми». Рози понимающе кивает, словно она точно знает, с каким именно заданием прибыл сюда ее сын. «Больше ничего не говори». А я и не собирался. Неделю назад Рози заявилась ко мне с утра пораньше и постучалась в дверь. Разумеется, ничего странного в этом не было, но в тот раз стук звучал гораздо громче обычного. Так что я едва не забыла накинуть на себя халат. «Бенджамина отпустили». Рози прочла об этом в утренней газете, и за завтраком мы ни о чем другом говорить не могли. Однако после этой новости других сведений не поступало, и вскоре нам почти нечего стало обсуждать. «А что вы станете делать теперь, когда вы отпустили...» И тут Рози резко обрывает себя, потому что пока мы стоим и беседуем с Адамом, чуть поодаль появляется молодой парень в костюме. Он в одиночестве минует кладбище и поворачивает к церкви. Я в первый раз вижу его без кепки на голове. «Бенджамин». Мы с Рози одновременно переводим взгляд на Адама. «Все нормально», — заверяет он нас. «Мы знали, что он явится на похороны. Он нас предупредил». Вполне естественно, что парень хочет присутствовать на похоронах своей девушки. «Если, конечно, это не он ее угробил», — бормочет Рози. «У нас нет абсолютно никаких доказательств его вины, поэтому по истечении 6 часов он был отпущен». «Почему через такой короткий срок?» — спрашиваю я. «Так положено», — отвечает Рози. «Прокурор в течение 6 часов должен решить, достаточно ли существует причин для задержания подозреваемого. Если доказательств недостаточно, то выбирать особо не приходится». «Надо же, какие вещи ты знаешь», — удивляюсь я. «Не забывай, мой сын полицейский, так что я много чего знаю», — с улыбкой отвечает Рози. «Выходит, вы не нашли доказательств?» — спрашиваю я Адама. «Конечно, я не могу об этом говорить, но ты уже сама все сказала. Освобождение подозреваемого вовсе не означает, что он невиновен», — назидательно произносит Рози. «Но скажи-ка мне, дружок, на кого вы нацелились теперь?» Адам закатил глаза. «Мама, ты прекрасно знаешь, что я не могу с тобой об этом говорить. Чушь! Это конфиденциальная информация. И что я, по-твоему, буду с ней делать? Выкладывать на флешбэк? Ты гораздо хуже флешбэк, потому что обладаешь куда большим радиусом действия». Я чисто рефлекторно наклоняюсь чуть ближе к Адаму. До меня снова доносится аромат его парфюма. Какой приятный запах. Да, он ужасно хорошо пахнет, этот Адам. Вот интересно, это его Сабина выбирала ему туалетную воду? Та самая симпатяга со снимков, которые я вчера нашла в Гугле. Прямо-таки воплощенный идеал красоты, чей смех похож на трели птиц, а какашки в унитазе — на разноцветные макароны. Мы трое стоим рядышком друг с другом, повернувшись лицом к белой церкви. Я чувствую, как рука Адама слегка дотрагивается до моего плеча. Чуть задерживается. Скорее всего, несознательно. Но все же. Мы касаемся друг друга. Неужели он не замечает? Я толком не знаю, как мне реагировать на его прикосновение, и вместо этого начинаю переступать с ноги на ногу, словно выполняю какое-то спортивное упражнение. «О боже, Силла, возьми себя в руки!» «Спроси его о чем-нибудь». «А отца Каролины вы тоже уже проверяли?» спрашиваю я с улыбкой, которая совершенно не вяжется с вопросом. Адам вздрагивает. Я нервно сглатываю. Плохой вопрос. Но последние несколько дней мы с Рози эту тему тоже обсуждали, после того, как я нарыла в интернете статьи о Людвиге Аксине и его подозрительных любовных похождениях. «Из-за жалоб в его адрес?» Продолжаю я, не подумавши. Адам одаривает меня кривоватой улыбкой. Но мне она нравится. Все кривое чудесно. Ну или почти все. «Ты тоже взялась за расследование?» спрашивает он. «Ну, не совсем. Просто я тут почитала кое-что на досуге. Да, я знаю, что в последние годы Людвига преследовали многочисленные слухи и сплетни. Однако хочу указать на то, что он еще ни разу не привлекался. Быть может, Каролина знала что-то такое о своем отце, чего не знаете вы», — заметила Рози. «Возможно, ее пришлось заставить замолчать». «Окей, мама, я тебя понял. А теперь давай успокоимся». «Это просто предположение». «Мы еще поговорим с Людвигом Аксеном. За это можете не волноваться. Но пусть он, по крайней мере, сегодня спокойно похоронит свою дочь». Мы киваем и остаемся стоять, наблюдая за участниками похорон, пока птицы щебечут в кустах и на елях. Как они тихо переговариваются друг с другом, обнимают друг друга, протягивают друг другу носовые платки. В смысле, участники похорон, а не птицы. «Слушай, Адам», — обращается Рози к сыну, — «ты здесь еще долго будешь?» «Не знаю. Вообще-то планировал после обеда вернуться в город». «Но, дружок, разве ты не можешь остаться на ужин? Я хотела сегодня вечером показать Силле ресторанчик Пола. Должна же она, наконец, попробовать его стряпню. Пойдем с нами?» «Меня ждет работа». «О, боже! Только и слышишь, работа да работа. Как будто в жизни нет больше ничего, кроме работы. Ты же помнишь гамбургеры Пола? Те самые, с соусом из манго». Глаза Адама приобретают мечтательное выражение. «Да, конечно, помню. А когда у нас последний вечерний паром?» «В 10, так что ты успеешь поужинать с нами, а потом можешь отправляться обратно в свою обожаемую Наку и работать хоть всю ночь. По крайней мере, хоть голодным уже не будешь». Я улыбнулась энтузиазму Рози. Она явно использует все шансы, чтобы побольше пообщаться со своим сыном. И это вполне понятно. Хотя я, честно говоря, надеялась провести вечер в компании одной Рози, что было бы проще во всех отношениях. При мысли же, что я буду несколько часов сидеть и есть гамбургеры вместе с Адамом, я начинаю жутко нервничать. О чем мы станем с ним говорить? Ведь это же будет совсем не то, что наши с Рози вечера, верно? «Тогда ладно», — соглашается Адам. «Вот и славно». «А ты не возражаешь?» Адам поворачивается ко мне со смущенным видом. Нет, конечно. Совсем не возражаю. Тогда я сейчас позвоню и закажу столик на 3 человек», — радостно сообщает Рози и достает мобильник. Я как раз собираюсь спросить, не лучше ли будет заказать столик под открытым небом. Вон какая погода стоит хорошая. Когда неожиданно вздрагиваю. Сперва я даже толком не поняла, на что смотрю, отчего мне стало так не по себе. Но потом мой взгляд сфокусировался, точно линза у фотоаппарата. Я почувствовала, как у меня все холодеет внутри. И дернула Рози за рукав ее туники. «Рози, что?» Я кивнула на группу людей у церкви и, услышав рядом громкий вздох, поняла, что она увидела то же, что и я. Молодая девушка в черном платье и черных лодочках на шпильках и с огненно-рыжими волосами. «Черт!» — шипит Рози. «Это она!» «Ага», — киваю я. «Должно быть, она и есть». «Вы это сейчас о ком говорите?» — растерянно спрашивает Адам. «Пол, ну то есть хозяин ресторанчика у Пола, говорит, что видел, как Бенджамин разговаривал с рыжеволосой девушкой в ночь убийства. И еще он сказал, что полиция его уже допрашивала. Это ты брал у него показания, Адам?» «Нет, должно быть Тилли, моя коллега». «Хорошо, иначе я отругала бы тебя за невнимательность». «Мама, нужно относиться серьезно ко всем свидетельским показаниям без исключения. Никогда не знаешь, что может пригодиться». Я наблюдаю за перепалкой Рози и Адама. Конечно, Адаму не всегда приходится легко с такой мамой. Возможно, ее гораздо проще иметь в качестве друга, чем родителя. «И кроме того», — говорит Адам, и его голос выводит меня из задумчивости, «тот факт, что Пол видел Бенджамина в ту ночь с кем-то еще, кроме как с Каролиной, сам по себе ничего не значит». «Вы, кстати, знаете, как ее зовут?» И в ту же секунду, едва прозвучал вопрос, я вспоминаю, что прочла у Каролины в блоге вчера ночью, когда не могла уснуть. Слова прилипли к моей памяти, словно жвачка. «Я видела тебя. Видела, как ты пыталась поцеловать его на весеннем балу. Видела, как ты прижималась к нему. Но можешь выкинуть из головы этот бред. Он не хочет тебя. И неважно, насколько сильно хочешь его ты». Я сглатываю, после чего отвечаю и себе, и Рози. Я понятия не имею, как ее зовут, но чувствую, что ей есть что рассказать.